Ты был слишком расстроен и взбудоражен случившимся. Позже, на допросе в полиции, ты тоже не сказал всей правды, боясь окончательно запутаться. Но теперь, мол, когда дурные слухи наносят ощутимый вред ресторану, ты чувствуешь необходимость все-таки рассказать правду и сообщить куда следует о том, что видел, как твоя собеседница вернулась за второй тарелкой. Однако прежде... «Но я не видел!» — вскричал Золтан. «Я уже говорил!» «Замолчи!» — резко оборвал его Феликс. «Однако, прежде чем отправиться в полицию, — возобновил речь Вульф, — ты хотел бы обсудить эту проблему с ней. Далее скажешь, что хранил до сих пор молчание, так как не мог поверить, чтобы такая красивая и обаятельная девушка, как она, совершила подобное преступление. Хочу предупредить, не следует в точности повторять мои слова. Я излагаю лишь суть. Говорить ты должен своими словами, которые обычно употребляешь. Это понятно?» «Да, сэр», — заверил Золтан, который сидел, крепко стиснув ладони. «Так что не старайся запоминать мои слова. Твоя задача — добиться от нее согласия на встречу с тобой. Она, естественно, предположит, что ты собираешься ее шантажировать, однако ты обойдешь эту тему. Тебе следует попытаться интонацией и подбором соответствующих фраз создать впечатление, будто ты не собираешься требовать у нее денег, но ожидаешь выражения благодарности в иной форме. Короче говоря, ты желаешь удовлетворить пробудившуюся к ней страсть. Я не могу подсказать тебе, как произвести подобное впечатление, тут уж ты должен действовать самостоятельно. Главное – убедить ее в том, что если она откажется от встречи, ты немедленно обратишься в полицию». «Значит, вы знаете, кто совершил преступление», — заявил Золтан. «Вовсе нет, не имею ни малейшего представления. Закончив с одной, ты звонишь следующей, повторяя свою легенду. И так всем пяти. Мисс Чот, мисс Эннис, мисс... О, господи, мистер Вульф, это невозможно». «Не невозможно, а всего лишь сопряжено с определенными трудностями. Только ты можешь это сделать, им знаком твой голос». Я уже думал о том, чтобы поручить это Арчи, который мог бы имитировать тебя. Однако это слишком рискованно. Ты уверял, что готов помочь, но нет смысла что-то затевать, если сама идея вызывает у тебя отвращение. Итак, согласен ли ты участвовать в реализации моего плана? Я бы... Он согласен, заявил твердо Феликс. Он всегда так. Ему нужно только проглотить и переварить идею, и он сделает все, как положено. Но я должен спросить, должен ли он непременно добиться согласия на встречу от всех пяти женщин? От виновной, само собой, а как с остальными? Не обязательно. В частности, мы еще обсудим и утрясем. Невиновные будут, разумеется, реагировать по-разному, в зависимости от темперамента. Кто-то, вероятно, информирует полицию, и мне нужно заранее все уладить с мистером Крэмером. «Поскольку не исключено, — продолжал Вульф, обращаясь к Золтану, — что кто-то из невиновных по какой-либо причине примет твое приглашение, следует назначить им свидание в разное время. Необходимо обговорить еще множество деталей, но это не составит большого труда. Ключ к успеху предприятия — ты сам. Ты должен, разумеется, предварительно потренироваться с телефоном. В доме несколько аппаратов на одной линии. Ты поднимешься в комнату Арчи и будешь говорить оттуда, а мы здесь послушаем. Арчи возьмет на себя роль твоего собеседника. Он лучше меня сумеет воспроизвести реакцию молодых женщин. Хочешь, чтобы я повторил суть плана, прежде чем мы приступим к репетиции? Золтан открыл рот и снова его закрыл. «Да», — произнес он наконец, —